Тот же вечер, когда Заремба вернулся из Бермудского треугольника, специальным рейсом из Питера прилетел физик Меркулов. Появление его было незапланированным и неожиданным, поскольку полковник собирался ближайшим пассажирским самолетом отправиться на АЭС и уже заказал билет. Интеллигентный, предупредительный физик чуть не ворвался в кабинет с видом гонца, принесшего плохую весть. К руке у него был прикован секретный кейс. Из визитного кармана торчал индивидуальный дозиметр. Очки скатывались по вспотевшему носу. Застав начальника на месте, он облегченно перевел дух и начал стаскивать пиджак, кое-как стянул один рукав, снять второй мешал кейс. — Плохо дело, Александр Васильевич. Оставив затею с раздеванием, проговорил он и сел в кресло. — Не оправдал вашего доверия. — Ну, Рома, — весело сказал Заремба, стараясь успокоить физика. — Что там у тебя? Реактор громыхнул. Второй Чернобыль хуже. Нас предали. В наших рядах оказался продажный человек. Понимаете, это измена. — Погоди, погоди. Ты докладывай, как полагается военному, без восклицаний и по порядку. Эксперимент остановлен, аварию предотвратили. Это да, но без «но». С остальным разберемся. — Не с кем разбираться. Вы Христюк ушел вместе с задержанными. Он, наконец, отомкнул наручники и избавился от кейса и пиджака. Он работал с фирмой «Нейтрон». Я же все время был на АЭС. Вы Христюк был на связи, докладывал обстановку. Арестовали 6 человек из персонала фирмы и 3 прикомандированных, и вдруг связь пропала. Я послал оперативника. Все фирмачи оказались убитыми, в упор расстреляли, и один прикомандированный тоже с дыркой в затылке. С Вахристюком были 2 оперативника, Хохлов и Цыбин. Стреляли в обоих. Цыбина сразу наповал, а Хохлов еще жив. 9 пулевых ранений. Отправили в госпиталь. Мой опер застал его без сознания. Но этот парень успел написать. Вот в кулаке держал. Меркулов вынул из кармана и положил перед Зарембой клок бумаги от телефакса, испачканный кровью. В записке было всего 2 слова, написанные карандашом. «Стрелял в Христюк». Определить авторство по почерку было трудно. Невообразимые каракули. «Это не подставка?» — самого себя спросил Заремба. «Нет», — замотал головой физик. «Напротив офиса Нейтрона гуляла мамаша с коляской. Видела, как 3 мужчин сели в Вольво и уехали. Очень спешили. У них была спортивная сумка с бумагами, из которой рассыпались какие-то листочки. Они собрали их, как попало, засунули обратно и сели в машину. По описанию, один из мужчин похож на вашего помощника. Выстрел она слышала? Не слышала. У Вахристюка был комитетовский пистолет с глушителем. Что, всех из пистолета ухлопали? Нет, оперативников расстреливали из автомата иностранного производства. Скорее всего, это из винтовки М-16, судя по извлеченным пулям. — Это не М-16, — уверенно сказал полковник. — Это автомат системы Ярикова. — Что предпринимали по розыску? — Оповестили городские службы ГАИ, милиции, перекрыли район. Да что толку? — Волю нашли возле супермаркета на обводном канале. Видимо, пересели в другую машину. — Убрали свидетелей, — заключил Заремба. — Теперь надо ждать. Это ж не все. Обязательно ликвидируют всех, кто был связан и посвящен в детали эксперимента на АЭС. Возможно, кого-нибудь из руководства и научных работников станции. Арестовать бы весь персонал. — Всех арестовать нельзя, — запротестовал физик. — Итак, мы взяли 7 непосредственных исполнителей эксперимента. Они высококвалифицированные кадры, операторы, технологи. — Куда поместили? — Находятся пока на станции под нашей охраной. Следственная группа с ними работает. — Немедленно в кресты! Заремба схватил телефонную трубку. — Вы что, с ума сошли там? Видели, как они концы рубят? Всю фирму ликвидировали, не моргнув глазом. А завтра посмотришь в газетах, сообщат, что ворвался маньяк и расстрелял ни в чем не повинных людей. Газетчиков мы не пускаем. Происшествием в Нейтроне занимается питерская спецслужба по территориальной принадлежности. Не пускаем. Думаешь, у питерских своих Вахристюков нету? Я во всем виноват, товарищ полковник. По-мужицки, утирая лицо рукавом, проговорил Меркулов. Надо было всех задержанных сотрудников фирмы сразу вывести в надежное место. В милицию, что ли? В наше время от предательства никто не застрахован. а в нашей конторе тем более. Ты скажи, зачем ты прилетел в Москву? — Как зачем? — опешил физик. — Доложить? Это же ЧП, доложить и покаяться. — В какой-то степени, да. — Мог бы сделать это по телефону или по радио. — Ну и ЧП, предательство. — А как же ты думал, брат? — Война идет. Третья мировая. Заремба намеренно спокойно открыл холодильник и достал пиво. Одну бутылочку поставил перед Меркулом. А на войне есть убитые, есть раненые, есть предатели. С этим нужно просто согласиться. — Не могу. Я не ожидал, что вот так, в спину. А иначе и не бывает. Предатели всегда стреляют в спину. — Привыкай, Рома. Война — это не на один год. И всегда будут бить в спину. И в основном те, от кого не ждешь. От Выхристюка можно было ждать. Мы еще не привыкли к войне, поэтому они нас пока бьют. Да ничего. Привыкнем. Научимся. Давай, брат, располагайся у меня на диване. Через 2 часа разбужу, полетим на Ленинградский фронт. Я не усну, товарищ. Ты майор или краснодевка? Надо же, расчувствовался. Завтра мне нужны твои трезвые ясные мозги. Не можешь спать, иди гуляй, дыши воздухом.